Глава 12. Марчелла. «Оп!» Придерживаю Мирабеллу, не давая ей грохнуться на пол. Выскочила из комнаты вся красная. Даже глаза налились кровью. «Что случилось?» Она смотрит мне в лицо, и у меня в груди рождается странное чувство. Просто встретила того, с кем встречаться вовсе не хотела. Будущего мужа, восставшего из могилы. Я поднимаю брови. После ее оргазма и вчерашней тренировки думал, что отношения между нами начинают налаживаться. Мирабелла наконец перестанет занудствовать по поводу предстоящей свадьбы и создавать мне трудности. Разговор прошел не так, как планировалось. Папочка не пожелал тебе уступить. Мне не удается избавиться от гневных ноток. Мирабеллу вполне могли выдать замуж и за кого-нибудь намного хуже меня. Она не отводит глаз, и наш немой диалог превращается в состязание. Кто кого пересмотрит? Женщина за стойкой администратора деликатно откашливается. «Мистер Коста, разговор возможен только в отведенное время. Мисс Лароса, вы должны уйти». Я отпускаю руки Мирабеллы, и она проскальзывает мимо меня. Легкое касание ее тела доставляет мне неожиданное и даже непозволительное удовольствие. «Поговорим позже», — бросаю я ей вслед. «Посмотрим. Мне надо делать домашнее задание». Она перекидывает волосы через плечо. «Сегодня не учебный день, необходимости носить форму нет, поэтому на ней спортивные штанишки и короткий топик. По-моему, моя невеста хороша практически в любом наряде. Вхожу в переговорную и набираю номер дедушки». Он снимает трубку после третьего гудка. «Марчелла?» Его слабый голос дрожит. Никто не знает, как ему было плохо весь последний год. Иначе нас точно попытались бы уничтожить. Хотя... Может, и знали, а потому убрали отца и едва не убили меня. «Тебе удобно говорить?» Дедушка откашливается. «Да-да, удобно. Как раз проснулся, дремал, по-стариковски после обеда. Так что наслаждайся молодостью, дружок». «Ладно. Конечно, отдыхай, когда потребуется». Если дедушка умрет, судьба семьи Коста окажется исключительно в моих руках, и я буду готов взять бразды правления, когда придет время. Выбора нет. «Расскажи, как у тебя дела, внук?» Естественно, спрашивает он мне об учебе, и я быстро приступаю к делу. На разговор отпущено всего 10 минут. Есть две зацепки. Во-первых, Данте Аккарди. Во-вторых, Антонио Лароса. Дедушка шумно выдыхает в трубку. «Антонио из своего списка можешь вычеркнуть. Он будет твоим шурином, и ему известно, если он тебя убьет, его сестра за Косту замуж уже не выйдет, а брак нужен обеим семьям». Бросаю взгляд на настенные часы, отсчитывающие минуты до конца разговора. «С другой стороны, если считаешь, что он представляет угрозу, поговори с ним. Пусть поймет, у кого сейчас больше реальной власти». Я киваю. «А что, так и сделаю. Никто не смеет болтать обо мне гадости за моей спиной». «Да, уже думал об этом». «Что твоя невеста?» Я запускаю руку в волосы. Потом разминаю шею. Все-таки Мирабелла держит меня в постоянном напряжении, не дает расслабиться. Черт. Настолько хочу завалить ее в койку, просто невозможно. Я ведь привык получать желаемое полностью и немедленно. Ну, более-менее пришла в чувство. Однако замуж за меня не хочет. Это ежу понятно. Глупая девчонка. Да играется. Найду ей более подходящий вариант. Возьму, да пообещаю ее 40-летнему вдовцу, которому плевать на все, кроме способности жены к размножению. В голосе деда звучит гнев. Тут мы с ним единодушные. Так и подмывает хорошенько встряхнуть Мирабеллу, напомнить, что ее судьба может и вправду сложиться куда хуже. Сколько можно относиться ко мне как к чудовищу? Это она еще чудовищ не видела. Я справлюсь. Не беспокойся. Если будет создавать сложности, только скажи. Ее отца наверняка заинтересует такая информация. Я вздыхаю. В какой-то момент Мне самому придется решать проблемы, не полагаясь на деда. Как только выйду из академии, автоматически стану главой семьи, и подобное положение наверняка выведет из себя многих родственников. Например, дядю Джоуи, хотя тому вроде бы на это наплевать. Я старший сын отца, поэтому титул перейдет ко мне. Так ты говоришь, Данте? Он с юго-запада, верно? Я рассказываю со слов Андреа о яхте, пришвартованной в той же доке, что и отцовская. Дедушка обещает копнуть в этом направлении. Возможно, что-то выяснит, однако и мне следует держать ухо востро. Как насчет Джованни? Последнюю пару дней я с кузеном почти не общался, а вообще он ходит за мной по пятам, влезает в мои разговоры, предупреждает в академии всех и каждого, чтобы не становились мне поперек дороги. Я уже просил его оставить меня в покое. Однако он, похоже, либо возомнил себя моим единственным телохранителем, либо пытается невзначай вызнать секретную информацию. Джованни постоянно крутится рядом. Дедушка не отвечает. Видать, тоже подозревает, что кузен пытается изолировать меня от постороннего влияния. Не означает ли его поведение, что он и есть виновник гибели отца? Вот эту часть нашего дела я всегда ненавидел. Никому нельзя доверять. Ладно, ты там в полной безопасности. Во-первых, в академию невозможно пронести оружие. Во-вторых, тебя защитит репутация. Поговори с этим парнем Лароса. Укроти свою невесту, а я займусь семьей Аккарди. У нас остается 30 секунд, и я начинаю прощаться. Позвоню на следующей неделе. Да-да, звони. Голос деда куда более серьезен, чем во время всего разговора. Не успеваю ни сказать «до свидания», ни задать еще парочку вопросов. Из трубки уже несутся частые гудки. После звонка направляюсь на третий этаж. И не обращая внимания на взгляды парней из семьи Лароса, стучусь в дверь Антонио. «Убирайтесь к черту!» — кричит он из глубины комнаты, но я барабаню еще громче. Изнутри доносится глухой удар. Кто-то упал на пол? Затем хихиканье, и, наконец, на пороге возникает голый, прикрывающийся полотенцем Антонио. «Марчелло?» — удивленно смотрит он на меня. «Ну да, я на его месте тоже удивился бы. В принципе, мы с ним во многом похожи. Разве что я посимпатичнее и помощнее. А так, он ведь тоже рано или поздно станет главой семьи. Настанет время, когда мы единолично будем управлять нашими территориями по обе стороны условной границы. Опять же, я вскоре женюсь на его сестре. Однако пора снять все неясности, прежде чем они выльются в более неприятные явления. Надо убедиться, между нами полное взаимопонимание. «Есть разговор», — заявляю я. Антония бросает взгляд назад. В комнате темно. Кто там у него, интересно? «Я сейчас... занят». «Ага. Если твоя сестра наступит своей песней на горло и перестанет прикидываться, что меня не хочет, я тоже буду занят. Это я про себя говорю. А вслух предлагаю. Через полчаса в моей комнате». «Договорились?» — кивает Антонио. Он запирается, а я направляюсь к лифту. Не успевает кабина подняться, как появляются Джованни, Никола и Андреа с напитками из амброзии. «Мы тут к тебе стучались, но...» — начинает Андреа. «Я звонил дедушке». «Что он говорит?» — тут же спрашивает Джованни. «Я тоже им звонил. К телефону подошла бабушка. Рассказала, как младшая сестра пытается выведать у нее секрет фирменного соуса». В голосе кузена звучит разочарование. «Понимаю. Мне не хотелось бы оказаться на его месте». «Боже, ужасно скучаю по ее соусу. Выразительно прикладываю я руку к животу. Мы дружно ворчим. Местная еда здорово отличается от домашнего стола». «Ах, воскресные ужины!» — качает головой Никола. «Пол жизни отдал бы за приличные фрикадельки». Мы стонем, мечтая о прекрасном итальянском ужине. А лифт тем временем добирается до нашего этажа. Выйдя в коридор, я предлагаю всем зайти ко мне. Каждый занимает свое привычное место. Джованни, как всегда, прислоняется спиной к стене у двери. Дедушка займется семьей Аккарди, а я сегодня пообщаюсь с Антонио. И тем не менее, нам надо копать дальше. Не факт, что именно у этой парочки рыльца в пуху. Троица дружно кивает. «Никто ничего дельного не говорит», — жалуется Никола. «Девушки сплетничают, как повезло Мирабелле, а парни тебя тихо ненавидят просто потому, что у них положение ниже. Ничего тут не нароешь». «Возможно, мы слишком зациклились на итальянцах», — подбрасываю я новую мысль. «А русские? Они ведь недавно захватили несколько клубов в городе». «Отличная идея», — энергично кивает Андреа. «На моем потоке есть несколько русских», — добавляет Никола. «Буду прислушиваться к их разговорам. Дам знать, если всплывет нечто полезное». «Отлично», — поднимаю палец я. «Займусь», — обещает Никола. «Сейчас одна из тех минут, когда ни за что не заподозришь близких знакомых в заговоре против тебя. Однако жизнь снова и снова доказывает, люди в первую очередь заботятся о собственных интересах». Нас прерывает стук в дверь, и Джованни идет открывать. На пороге появляется Антонио Ларосса и, осмотревшись, шутит. «Не как засада?» «Зря он так спокоен. А вдруг, кто знает?» «Уже освободился?» — ухмыляюсь я. «Ну, сам понимаешь, как только, сразу к тебе». Кивком прошу парней выйти, и они послушно покидают комнату. То есть покидают Андреа и Никола, а Джованни остается. Антонио проходит и садится на стул, с которого только что встал Андреа. «Увидимся позже», — говорю я кузену. Тот окидывает нас внимательным взглядом и со вздохом исчезает в коридоре. Едва дверь захлопывается, Антонио спрашивает. «Он разве не твой младший босс?» «Джованни мой кузен». Передвигаю стул, разворачиваю его спинкой к гостю и усаживаюсь верхом. «Я вчера слышал ваш разговор». Сразу беру быка за рога, не собираясь ходить вокруг и около. Время слишком дорого. «Вчера?» — морщит лоб Антонио. «Я был в раздевалке, когда ты принимал душ». Наблюдаю за реакцией, однако мой гость и не думает отпираться, как сделал бы почти каждый на его месте. Кивнув, он невозмутимо на меня смотрит. «Надеюсь, ты не думаешь, что говорил я всерьез». Произносит невозмутимо, будто совершенно не переживает за исход нашей беседы. Полагаю, Антонио не идиот. Стало быть, дело не в его глупости. «Не знаю, как к нему отнестись, потому и решил с тобой пообщаться. Не свожу с него глаз». И, наконец, он выказывает легкие признаки беспокойства. Ерзает на стуле. Наверняка чувствует себя не в своей тарелке под пристальным взглядом, в отличие от меня. «Приятель сказал, что ты меня подомнешь и завладеешь половиной страны. Но я в тот момент и разозлился. Вообще, я согласен с отцом. Мы оба считаем союз между нашими семьями отличным ходом. В один прекрасный день мы с тобой будем работать бок о бок», — коротко киваю я. «Я жду этого дня. А пока уговариваю Мирабеллу, чтобы прекратила свои протесты против брака». «Позволь мне самому разобраться», — поднимаю руку я. «Чем больше каждый заинтересованный пытается меня ей продать, тем больше она сопротивляется». «Черт, ты знаком с моей сестрой всего неделю, а уже ее раскусил», — смеется Антонио. «Ее раскусил, а вот как насчет тебя?» — сдвигаю я брови. Он поднимает руки. «Клянусь честью моей семьи. У тебя нет причин беспокоиться. Я не намерен строить козни против Коста. Разговор в раздевалке — он и есть разговор в раздевалке». «Ладно», — сдаюсь я. «Пока поверим. Так же, как и любому другому из моего близкого окружения». Антонио встает со стула. «Хорошо бы нам поддерживать дружеские отношения, пока мы в Секура. Я собираюсь стать твоим шурином. И нам действительно предстоит совместная работа. Я тоже поднимаюсь и протягиваю ему руку. Я только за. Мне предстоит выяснить, кто пытался меня прикончить. Тогда и напряжение спадет. Буду держать ухо востро. Если что услышу, дам тебе знать. Ценю твою помощь. Мы снова жмем руки. Будем надеяться, взаимопонимание есть. Не хотелось бы убирать с пути будущего Шурина. Это омрачит атмосферу на свадьбе. Открываю дверь, провожая Антонио. А в холле, к нашему удивлению, стоит Мирабелла. Прислонившись к стене, она о чем-то беседует с Джованни. Заметив нас, хмурится. «Еженедельное собрание по поводу определения моей судьбы?» Мирабелле идет и этот иронический наклон головы, и едкий сарказм, чертовски сексуально. Эх, закинуть бы ее на плечо, запереть дверь в комнату. Однако я уже достаточно знаю будущую жену. Наверняка у нее в кармане припрятана заточка, которую в меня с удовольствием воткнут.